Глава третья. Дружко благодарно принял мешки, но тут же замер, уловив носом аппетитный запах. «Каша с мясом?» — спросил он с легкой улыбкой. «Знаешь, прежде затенница все больше нас снабжала, но домой не пускала. Не думал, что ты еще и готовить умеешь складно». От этих слов в груди Наташи растеклось тепло. Похвала, по которой она изголодалась, как жаждущий в пустыне, пролилась на высушенную почву ее нервов, как живительная влага. И даже от такой мелочи Наташа буквально расцвела. «А хочешь, я накормлю?» — предложила она, сама удивившись, чего вдруг стала такая смелая с незнакомым человеком. «Ой, а это не будет... ну... неловко!» В ответ смутился Дружко, и Наташа разглядела, как его светлые щеки немного порозовели. Наташа пожала плечами и усмехнулась. Ну и сердобольная же она, действительно. Но ведь так приятно, когда ценят то, что делаешь. «Да ничего, если голодный, садись, вместе поедим. А ты мне расскажешь, что тут к чему. Как ты понял, я здесь недавно». Улыбка Дружко стала совсем добродушной. «Ну, если так, то давай». Они сели за стол, и Дружко, с благодарностью кивнув, принял ложку. Отломил хлеб. И Наташе показалось, он более счастливым и не бывал. «Знаешь, ты словно тут и родилась», — проговорил он, откусив хлеб и отправляя в рот ложку каши. «Так всегда с затейницами. Они будто часть деревни с самого начала, даже если вот сию минуту прибыли. Нам спокойно, а вам хорошо». Наташа улыбнулась, проглотив кашу. «А ты давно в деревне живешь, Дружко?» «С рождения», — кивнул он. «У нас тут, понимаешь, родиться несложно, а вот прожить свою жизнь правильно умение требует. Каждое утро надо вставать с благодарностью, к работе относиться уважительно, а к людям — с добротой. Ну и, конечно, затейницу почитать. А ты, значит, теперь на место прежней. И как это вообще происходит?» Наташа опустила взгляд на свою тарелку, задумавшись. «Знаешь, я и сама не понимаю. Вчера я в совсем другом месте находилась, а сегодня просыпаюсь здесь. Так странно. Но почему-то спокойно, как будто я на своем месте». Дружко посмотрел на нее с пристальным вниманием, в котором она уловила неприкрытую заинтересованность и почему-то тепло. «Может, так судьбе угодно? Наши старики верили. Все в мире не случайно. Хочется в это верить». «А ты верь», — хмыкнул блондин. «Старики говорят, работает все, во что веришь». «Мудрые у вас старики», — заметила Наташа. Они продолжили обедать, заедая кашу хлебными кусочками с намазанным на них маслом. Блондин рассказывал о деревне Кедровичке, о местном укладе, о жителях и округе. Оказалось, деревня живет натуральным хозяйством, лекарственными травами, которые все собирают в теплое время года, и целебной водой. Деревня насчитывает около 50 домов. Округлые они потому, что так легче сберегать тепло студенными зимами. И переносить избы тоже легче. Перекатил — и всего делов. Дружко рассказывал резво и с увлечением. В какой-то момент Наташа стала замечать, как он посматривает на нее. Взгляд то и дело скользил по лицу, а когда ловил ее взгляд, быстро отводил. Наташа про себя хмыкнула. Парень привлекательный. Высокий, крепкий, улыбка теплая, искренняя. Словно солнышко среди зимних сугробов. Через некоторое время она заметила, что и сама частенько на него поглядывает. Когда они доели, Дружко поблагодарил ее, взял свои мешки и поднялся из-за стола. «Благодарю тебя, затейница Наташа, за угощение и за снеть», — проговорил он, кивнув. «Как-нибудь еще зайду, если позволишь. Может, за дрова возьмусь или еще чем в хозяйстве помогу. Годится?» Наташа улыбнулась, пряча легкое смущение. «Заходи, конечно. Лишняя пара рук в доме не помешает». Дружко еще раз кивнул, натянул шапку и, оглянувшись на пороге с немного смущенной улыбкой, исчез в снежной дымке. После его ухода Наташа еще какое-то время сидела, обдумывая весь разговор, но затем решила заняться делами. Если это и впрямь теперь ее дом, то держать его в чистоте и порядке, который устроила она сама, а не кто-то другой, ее прямые права и обязанность. Изба хоть и выглядит уютной, но требует ухода. Порыскав по углам, Наташа нашла у печи веник и взялась за уборку. Она и сама не заметила, как увлеклась. Все вокруг словно говорило, что дом живой и рад видеть заботу. Каждый уголок отдавал теплом и уютом. И чем больше Наташа для него делала, тем более родным становился этот дом. Спустя несколько дней ей уже казалось, что она всегда жила здесь, в Кедровичке. А бесконечное уныние и беспросветная жизнь в городе — всего лишь дурной сон, от которого она, к счастью, проснулась. Потихоньку Наташа обжилась в избушке. Вещи и утварь складывались под руку. Еда чудесным образом оказывалась в запасе, а печь грела мягким ровным теплом, поддерживая ее настрой. Сперва она пыталась понять, откуда в ее закромах всегда полно снеди. Пока однажды заглянувший старик Видан не рассказал о том, что дом питается добротой хозяйки. Чем больше в хозяйке теплоты, доброты и благости, тем больше дом создает запасов и всего, что нужно не только ей, но и другим. Наташа, конечно, удивилась такой механике, но она ей понравилась. К концу недели к Наташе начали захаживать деревенские, которые прознали о новой изобильной затейнице. Как-то пришла пожилая женщина с узелком. «Приветствую, милая затейница», — сказала она с приветливой улыбкой. «Я Авдотья, живу у речки. Пришла за мукой пшеничной и чуть масла попросить». Наташа быстро собрала ей узелок, та поблагодарила, и Авдотья подсела к столу, охотно болтая о жизни. «У нас тут мирно, затейница Наташа. Народ простой и душевный. Скажи, если помощь потребуется. Кто угодно рад помочь. Мы ведь тут все, считай, родня». «Спасибо. А почему вы всех, кто в этом доме живет, называете затейницами?» Авдотья улыбнулась. «Так энто, затейница — это та, у кого дела спорятся. Ты вот, говорят, как только пришла, и каши наварила, и запасы всем поделила. Так про тебя и рассказывают, мол, добрая, щедрая. Прежняя тоже была хорошей, но потом что-то неладное пошло, и запасы стали у нас истончаться. Вот ты и пришла ей на смену». Наташа почесала лоб. От того, что ее считают хорошей, разумеется, приятно. Но что же стало с прежней затейницей? Разве может случиться так, что у человека, который по своей природе заботлив, истощилось? Что? Забота? В задумчивости Наташа провела Авдотью, а та обещала навестить ее еще. На следующий день Наташа снова услышала стук в дверь. На пороге с широкой улыбкой застыл дружко, с вязанкой дров на плече. Наташа улыбнулась ему. Надо же, сдержал слово. «Здравствуй, затейница Наташа. Вот дров тебе наколол, да еще хвороста принес. Он сухой, хорошо для растопки». «Спасибо, дружко, заноси». Поблагодарила она и пустила его в дом. Затем они вдвоем сложили дрова у печи. Сев на лавку отдохнуть, дружко украдкой посмотрел на Наташу. «Ну как?» — спросил он бойко. «Привыкла к нашей деревне?» «Понемногу привыкаю», — ответила Наташа, улыбаясь. «Хотя удивительно, конечно. Но здесь хорошо, уютно как-то. По ощущениям, я дома». Дружко вздохнул с облегчением и, немного подумав, добавил. «Ты, если чего понадобится, ты зови. Я тут недалеко, всегда приду». Наташа усмехнулась. Дружко и правда приятный парень, и даже ей нравится. Правда, вот в голове будто все еще какой-то барьер. Ведь она замужем. Между ней и мужем давно ничего не осталось, и еще надо подумать, было ли вообще. Но можно ли считать, что она развелась, если попала в другой мир? А дружко будто уловил ее колебания и стал заглядывать чаще. То с дровами поможет, то по хозяйству. Иногда даже приносил что-то из деревни — горшочек меда или связку лука.